19. Гуру. Как трудно удержаться на гребне волны, но с нашей помощью можно. Так важно постоянное, непрерываемое бодрствование, то есть несменный дозор. Ночью он более нужен, чем днем. Утверждается с вечера, перед отходом ко сну, когда устанавливается положение мысли. Физическая оболочка спит, но астральное может своевольничать и возвращаться в изжитые прошлые переживания. Ночной дозор нужен как охрана от вторжения темных.